«Что будем дальше делать?» — спросил Кравченко у Орва. «Будем охотиться», — ответил Орва. «А если бы нам эти новые щедрые люди не привезли мясо, то вы бы мне таких вопросов не задавали». Несмотря на выговор, который получили оленеводы от Орва, они уехали, обрадованные подарками. «Не знаю, как мы потом отчитаемся за израсходованные продукты», — сокрушался Джон, подсчитывая выданное оленеводам и то, что осталось. «Самое главное», — заметил Орва, — «ты все записывай аккуратно. Ни у кого нет опыта новой жизни. Будем учиться жить по-новому сами».